Выйдя из института, Юра пошел к автобусу. «Только бы кто-нибудь из наших не сел», — подумал он. «Начнутся вопросы, куда? А то еще поедут до самой той остановки». Никто из наших не сел. Автобус прыгал, потертые сиденья подрагивали, вверху метались ременные петли. Кто-то проделал в оконном льду две круглые дырочки, гривенник приложил. Когда-то и он проделывал такие дырочки, давно в другой жизни. Напротив сидела смешная девушка с заячьим личиком. Шарф на голове зашит колпачком, и острый кончик торчит кверху под стать носу. Ему вдруг захотелось ехать долго-долго и все смотреть на дырочки во льду, на колпачок, на девушку. Сколько пассажиров в автобусе, и каждый может ехать дальше, свободен, свободен, а я должен слезать. «Боюсь я, что ли?» — спросил он себя и ответил: «Боюсь». «Улица Воинова!» — закричала кондукторша. «Тоже счастливо! Едет дальше!» Он встал и боком неохотно прошел к выходу. На улице морозный туман. «Знойка!» — сказала кондукторша и улыбнулась. Он засунул руки в карманы и шагнул в мороз, вобрав голову в плечи. «Боюсь, определенно боюсь. Я трус, до сих пор не знал, считал себя даже храбрым. На фронте, да что на фронте, там не страшно, дело делаешь, кругом друзья, а это... Вот и дом, единственный в городе дом, который все знают». «Большой дом. Большой неприлагательное. Мало ли их, просто больших. Существительное. Большой дом. Скажи так, и каждый вздрогнет. Гладкая гранитная стена большого дома вертикально поднималась прямо на асфальте, без цоколя. Высоко над головой окна первого этажа, а под ними стена отвесная. Любопытно, у других домов тоже так. Он поглядел на противоположную сторону. Там стояли дома милые, простые, скромные, как свечки. И у каждого цоколь, хоть небольшой, а цоколь. Как же так, прямо из асфальта? Какое-то приличие было тут нарушено. Он шел рядом с большим домом, и дом виделся ему большим кораблем, жестоко рассекающим асфальтовую воду. Он вошел в тяжелую дверь. Бюро пропусков, полукруглые окошки, тишина. Люди кругом, больше женщины, заплаканные. Он и сам-то верно хорош, только что не заплаканный. Он просунул в окошко повестку. Безлицый сержант, видны только плечи и руки, молча выложил пропуск. «Комната 235-я, к майору Авдеенко». «Опять к нему!» Кабинет майора Авдеенко был мрачен, обитые коричневым гранитолем, даже на вид холодные кресла. Диван с лицом дота, стены землисто-желтые. Большой портрет Сталина, маршальские звезды. Над столом картина, верно трофейная, в олиповатой золотой раме. На картине натюрморт, яблоки, виноград, битые зайцы. Майор Авдеенко не поднял глаз, только сказал: «Садитесь». Юра сел в кресло. Так и есть, холодная. На голом письменном столе бронзовая девушка, тоже голая, держала зеленый абажур, зябко жав длинные округлые ноги. Майор не поднимал глаз и что-то писал, шевеля губами. Это был еще не старый человек, круглый, свежий, с небольшой лысиной. Когда он заговорит, зазвонил телефон. «Майор Авденко на проводе». «Так точно. Слушаю вас, товарищ полковник». «Так точно. Была такая. Пока что отказывается давать показания. Думаю, справимся. Есть, товарищ полковник. Учтем». Он положил трубку и снова стал писать. У Юры начали дрожать руки. Он крепко сцепил их на колени и ждал. Ждать было трудно. Он старался успокоиться, думать о постороннем. Не мог. Все время навертывалась Наташа и Лиля. Как она узнает, закурит, скажет «ну». Наконец майор поднял голову и, как бы сам того не ожидая, обнаружил в кресле посетителя. «Ну, что скажете?» «Это вы что скажете?» — резко ответил Юра. «Это вы меня вызывали, а не я вас». «Ай-яй, как грубо!» — сказал майор и несколько раз покачал кругло головой направо и налево. «Говорите скорей, зачем вы меня вызвали?» «К чему торопиться?» — спросил майор и снова стал писать. «Убить бы его сейчас, застрелить или лучше задушить и топтать, долго топтать ему лицо, вот эту гладкую, бритую, мерзкую щеку». Юра даже отвел глаза, чтобы скрыть свои мысли, и стал с ненавистью глядеть на битых зайцев. Когда он повернулся к столу, майор уже не писал. Он сидел, поджавшись, как кошка перед прыжком. «Побеседуем», — сказал он, закрыв правый глаз. «Я буду только отвечать на ваши вопросы». «Отлично! Знаете, зачем я вас вызвал?» Правый глаз открылся, закрылся левый. «Не знаю. Вы непонятливы. Прошлый раз я с вами говорил вполне определенно. Чего вы от меня хотите? Вы должны помочь нам». «Куда бы убрать глаза?» — думал Юра, чтобы не прожечь его насквозь. «А что, если сказать, идите вон, будьте вы прокляты, тогда гибель, не его гибель близких». Он увидел Наташу в узкой железной кровати и одну единственную слезинку в немигающих глазах. «Чем помочь?» — спросил он через силу. Майор сидел и попеременно закрывал то правый глаз, то левый. Закрывая глаз, он обрывал фразу, и она шла кусочками. «Вы отлично знаете, чем». «Ничего я не знаю, ничем не могу вам помочь». «Ладно, шутки в сторону». Майор встал, и Юра тоже. «Шутить с вами я не намерен. Извольте, будем говорить в открытую, раз вы так непонятливы. Вы работаете в крупном институте. Нас интересуют там некоторые люди. Вы должны помочь нам получить о них сведения». «О каких людях?» «Сначала дайте согласие, потом узнаете о каких». «Я не дам согласия». «Очень жаль.